есть она голая ходит по подъезду. Что за блядство, а? Руслан, да. Вы умный человек или дурак? Умный я, но что муж-то ваш гонит, то что она голая? Так, короче говоря, приезжайте сюда к нам. Вы знаете, где ваша сумасшедшая бабка живет? А почему она сумасшедшая? А потому что вы тоже сумасшедший. Нет, мы вашу бабку не трогаем, мы ей помогаем. Мы ее как-то... Она к нам приходит там с телефоном что-то сделать. Мы все делаем. Подождите, она говорит, что... Что вы к нам пристали? Ведь я же сказала, я сейчас заявление пишу участковому. Потому что вы мне все достали. Вы извините, пожалуйста, вас как зовут? Ваша бабка мне нафиг не нужна. Вы извините, пожалуйста, как вас зовут? Как вы... Не важно, как меня зовут. Меня Руслан зовут. Как вас зовут? Руслан вас зовут? Да. Руслан, вы такой вроде как бы умный мужик. Нет, мы не поняли. Я сейчас вас... Мы вашу бабку не достаем. Подождите. Достают другие. Вот. И меня прошу не доставать, потому что я сказала, все, вы меня достали. Подождите, я а... иду к участковому, сказал... и все телефоны будут отмечаться. Подождите, вы пьете сегодня крещение? Я вам не грублю. Я хочу узнать, что просто... Что вы мне звоните? Что я делаю? Что вы ко мне пристали? Подождите, минуточку. Ваша бабка мне нахуй не нужна. Подождите, она, говорите, голая ходит по подъезду? Вот правда? Мы ее заберем. Конечно. Она при мне. Я гуляю с собакой. Она садится возле палатки... Садится и срет на улице. Ну и что, она у вас больная на ушаре. Так мы ее собрать хотим, вы не волнуйтесь, просто мы вас спрашиваем, что она не так делает. Вы же, ну, я вас не оскорбляю, да. Ничего, я вас спрашиваю просто. Алло. Чего хотите-то от меня? Ну просто она правда, вот она неадекватно уже себя ведет, просто мы ее тогда заберем. Конечно. Ну, вроде нормально, здороваемся, хорошо. Она ко мне очень хорошо относится. Ага. Но. Ну, бывают вот такие заскоки у нее. Например? Лучше, вот когда нас тут достали, Игорь пришел и говорит, мой муж. Да-да-да. Ну, в конце концов, что за у вас, 1000 внуков, что ли? Не-не-не. Она стала на нас кричать матом. Обалдел. Никаких внуков у меня нету. Руслан, я Руслан, ее внук, двоюродный. Да мне плевать, как вас зовут. Мне уже достали 1000 внуков здесь. Угу. Это просто, я не знаю, кто-то хулиганит, кто-то не хулиганит. Она срала... Ну, сколько она же срала... можно, ну вы поймите. Она срала за палаткой, что ли? Да! Срала за палаткой. Говори. Алло. Да-да-да, Игорь, здравствуйте. Это вот Руслан, вот двоюродный внук Валентины Петровны. Алло, да. Я бы, секундочку, говорит Алексей. Да, Алексей, да. Больной человек, ёпта, инвалид первой группы, блин. Вы реально ездите, непонятно. А. Не, просто мы должны ее забрать, чтобы как бы она вам не доставала вас, понимаете? Сейчас моя мама кричит. А что мы вам должны сделать? Ну, вы должны сказать, как она себя ведет, чтобы мы ее забрали, потому что она правда вот... Ну, она просто к нам не хочет ехать, а если она вам мешает, ну, как бы, если она неадекватно... Да нет, она наша соседка. Ну, мама только что сказала, что она там срет где-то что-то. Да это насрать, ёпта, братан, чё ты паришься? Ну дай маму, пожалуйста, тебе здоровья, а маму... Сейчас, секундочку. Ты знаешь, не волнуйся, ёпта. Не в тему. Алло. Ма, молча на секундочку. Ой, ребят, просто недурно сели. А? Не, просто недурно сели, я не знаю, чё вы... Одни как деньги предлагают какие-то. Да какие деньги? Дай маму или папу своего. А, папа здесь. Так он это... Ну, маму зови. А, папу... Не, просто, ребят, я инвалид первой группы. Если какие... Мы с тобой, ну, как бы понятно, что мы... Ко мне приехать, я вам реально объясню, бля. Хоть менты, насрать. Да нет, ты мне скажи, что случилось. А я не знаю. Ну да, я... Сейчас, ну, братан, мы, похоже, мы с тобой говорили. Алло. Сейчас, секундочку. Да? Мам! Сейчас, да, на это что-то это. А там пи... А? Ради... А? Алло. Алло, я что-то плохо свет как-то. Там родители... Алло. Родители бухают, что ли, или что они? Алло. Родители пьяные, что ли, или что? Да нет, нет, я нормальный. Нет, родители пьяные. Ну, присутствует. А? Ну, присутствует. Присосывают? Угу. В смысле, присосывают? Ну, типа, да. Ну, как бы, день крещения. Они купались сегодня в проруби там? Ай, блин, ну ты, блядь, нет, они еще пока нет. Но им нельзя. Ну, подожди, но старуха-то к вам приходит, Валька-то? Моя бабка-то? Да нет. Ну, что-то там, то есть телефоном не так, то еще что. Да, ты, мои, соседки, что ли, базарили? А, да, да, да. Господи, я тысячу лет не ел. Не, она что, я... она правда больная, что ли, говорят соседи? Потому что мы давно к ней не приезжали, вот мы и спрашиваем. Вот, просто. Не, ну, братан, ты подъехал ко мне, я реально инвалид на инвалидном кресле, блин. Да, я... Ну, понятно, что ты инвалид. Я говорю, что с бабкой-то с моей, что она там творит-то? А я не видел, братан. Ну, значит, дай отца или мать, пожалуйста. Я забыл, как тебя зовут, Максим или... Руслан. А, Руслан. Алексей меня зовут, ты Рапан пробил. Я, праздник. Дай, пожалуйста, мать или отца свою. Хорошо, давай сейчас, Руслан, замутим. Нет, твой бабушка базар, а нахуя это обещать-то ее? А? Нахуя обижать-то? Мне и так богом обижда, мне и так и деньги. Ты нихуя не понимаешь, я инвалид в первой группе, я даже встать не могу. Понятно, но Игоря отца своего дай, пожалуйста. А, сейчас, секундочку. Слышь, Игорь, батя, уехали. Да, поговори, только весь у меня. Ну чего? Проходу. Ой. О, окошко открывать надо всегда. Окошко надо открывать всегда. Игорь, просто поговори, по-человечески. Ничего страшного. Ну, пожалуйста, по-человечески поговори мне. Ну, ты чего? Алло, алло. Да. Алло. Ну. Алло, да. Ну, и что вы мне хотите сказать? А Игорь, здравствуйте, это вот Руслан, ее внук. Вы правда, что она так творит, вот, бабка наша? Я не слышу, вы говорите погромче, а? Бабка наша, что там творится? Мы ее забрали. Сейчас, секунду, сейчас потерю, сделаю телевизор. Так, еще раз. Я говорю, бабка наша, Валя, что она там творится? Соседи, мне звонят соседи, я внук. А какие соседи? Из 218 звонят там. Он сегодня меня видел. А вы знаете, в 217 квартиру телефон? Нет, дело в том, что говорит, что она к вам... Ну, подождите, вы знаете телефон туда? Да не подождите, а подожди. Она говорит, что вы к ней пристаете там... Что вам надо говорить по ты? Алло. А? Чего? Она говорит, что вы ее обвиняете, что она там срет где-то. Это правда, что она делала это? Пойдем сейчас к этой бабке. Вот, понимаете, вот если она сейчас рядом стоит, что вы сейчас делаете, трубку вывести или как? Нет, я трубку не брошу. Вы бросите трубку. Я не брошу. Согласны? Да. Вы бросите трубку. Давайте. Вот ваша, вот Евгения Петровна рядом стоит. Вот, давайте. Она сейчас будет с вами говорить. Вы трубку бросите? Да, нет, не брошу. Давайте телефон, я до нее дозвоню. Серьезно? Ну давай, командир. Давай. Вот тебе извини, финиш у нас. Давай. Просто она не знает, что это внук ее. Да, давай. Давай. Сейчас, секунду. Кристина здесь. О, сейчас я звоню ей. Ты это самое, только не бросай трубку, а то вот так и звонит. Крещение вас, что она там делает-то сегодня? Вот сейчас позвони. А что она там с Курдюковым никак не ладит? Она жалуется там? Я не знаю, вот сейчас разберись с своей бабушкой. Да, давай. Сейчас, Нин. Игорь. Мы звоним в эту квартиру. Тебя никто ничего не имеет, не волнуйся. Просто телефон она... Да просто мне надоело, понимаешь? Она всех... Это уже идиотство. Она... Звоните все время к нам. Она же... Мы здесь не... Она вообще никакой... оставила телефоны ваши, чтобы если что... Кто оставила-то? Кто оставила? Валентина наша, бабушка. Да какая Валентина? Да вы что, ёбнули что ли, блядь? Не-не, звоните ей, потому что мы ей дозвониться не можем. Вот звоню. Постучите в дверь, она может умерла уже, господи. Наконец-то. Не, ну вы говорите, она голая... На ёбнутый ваша бабушка. Голая по подъезду. Извините за уважение. Голая по подъезду. Не открывает. Голая по подъезду ходит, что ли, правда? Я не знаю, но... Она сказала, что я ничего не делаю. Я никому никогда ничего не делаю. И вы все достаете. Нет, она... Дело в том, что говорит, что голые по подъезду ходят. Это вы же вчера сказали. Вот. Так я не понял. Вы вчера были дознавателем? Нет, я ее внук. Вы вчера были дознавателем? Каким я дознавателем был? Я ее внук, она... Да не вас, ты придурок он! Интересно. В общем, короче, вы чудите. Короче, вот я не знаю, вот откуда вы говорите, я не знаю. Она вот есть ваш телефон. Она сказала... Ваш телефон можно, если вы не трус, вы нормальный человек, реальный. Дайте ваш телефон. 8-4-9-9. Сейчас, секунду. Сейчас, подождите, я запишу и все. Так, сейчас. Ручку возьму. Где? Подождите, вы мне сначала... Давайте, 8-4-9-9. 4-6-6-24-31. 4-7-6. 24-31. 24-31. Да. И как вас зовут? Руслан. Значит так, вы внук Валентины Петровны, да? Почему вы говорите, что она голая? Я понять не могу. Что вы говорите? Вы говорили, что она голая подъезд. Ой, не слышу. Вы говорите, что она голая по подъезду ходит. Почему вы так говорите про нее? Вот сейчас соседка вышла. Ее, она вот тоже... могу вам трубочку дать? Вот сейчас послушайте ее. Вот сейчас давайте. Сейчас 2 секунды. Да. Ой, ради бога, а? Скажите, что не вызывали вы, а? Ну, ради бога. Поехали. Скажите, алло. Ну, скажите. А, не алло. Алло. Алло, значит так, да. Вашей бабушки нету? Нету. Не знаю, где она гуляет. Она умерла, мать, господи, что ж такое? Да почему она умерла? Ну, не знаю, почему где она. Почему она голая по подъезду-то ходит? Я понятно. Это соседи ее. Нет, а кто сказал, что она голая ходила по подъезду? Кто это сказал? Она ходила. Когда? Когда? Кто это подтвердит? Мы ее тогда заберем от вас. Забирайте ее быстренько, потому что она уже не в себе. Она писает на улице. Она вот моя жена собак гуляла, ага. Она вчера пописала около этого, ну, около палатки. Ну, а вы как будто не ссыть у палат по пьяни, а? Никогда. А мужики ссут около, мало ли, может, приспичили. И что теперь? Она неадекватная, что ли? Не, короче, что ты меня хочешь? Ты его своей бабушке говори. А где она есть? Куда ее дели? Да ну я знаю, нет ее сейчас дома. Так, ну... Я звоню, нет ее. Ну, а вы сказали, что она голая ходила по подъезду. Ну? Ну, и когда это было, что она голая ходила по подъезду? Год назад, да! Кто может подтвердить? Из 118-й. А? Да, из 118 квартиры. Из 218. Ну, 200, значит. Вы живете в этом подъезде, вы путаетесь, вы алкоголик, да? Она говорит, что из 226-й, говорит, сосед, алкаш. Она нам жалуется, нашим...